Глава 9. Герман Лежнев, послушный инструмент. Как она бросилась его защищать? Герман полз по Ликсу в поисках места ранения, попутно покрывая пеной мелкие повреждения. В голове раз за разом прокручивалась та отвратительная сцена в кают-компании. Как тигрица ребенка? Монстр, значит? Под арестом, значит? Ха, приказ, значит? Он еще не понял сначала. Хотел как-то объяснить, что произошло на самом деле. Потом взглянул в ее глаза. Стало очевидно, никаких объяснений не требуется. Этот Алвин будет хорошим в любом случае, что бы ни натворил. «Любовь зла, полюбишь и козла», — бормотал про себя парень. «Вот почему бабы вечно влюбляются во всяких мудаков? Может, это какой-то природный закон? Закон притяжения к мудаку?» «Давай откровенно. Герман Лежнев — это быдло с отсталой планеты. Да, она тебе благодарна за помощь с муравейником, но по факту за ровню себе она тебя никогда не воспринимала. А тут еще ты своими грязными лапищами покусился на святое. Когда тебе она пришла извиняться, эти злые мысли только подтвердились. Видимо, все-таки разобралась, что произошло на самом деле, но еле выдавила из себя извинения. Нужно было, наверное, сделать вид, что все хорошо, но улыбаться и изображать, что ему вообще есть какое-то дело до извинений, просто сил не было. Идея включить преданного служаку пришла неожиданно, но оказалась спасительной. Разведчица, кажется, даже обрадовалась, что не нужно больше изображать дружеское общение. Из-под ареста выпустила, так что Лежнев, не желая больше находиться поблизости от столь неприятных ему личностей, отправился латать несчастного пострадавшего Ликса. Он прекрасно видел момент столкновения. «А эта идиотка...» Пусть нянчится со своим разлюбезным Алвином. Рана у Кусто оказалась внушительная. Этакий кратер около метра глубиной и диаметром метров 30, из которого медленно-медленно сочится какая-то гелеобразная субстанция. «Эх, тебя покоцало, брат!» — ужаснулся Герман и принялся заливать повреждения пеной. «Больно!» Хныкающим голосом раздалось в наушниках. Ничего серьезного вроде бы не повредило, хотя внутри тоже много разрывов из-за удара. Но гораздо обиднее, что этот вредный наниматель мне внутренние мышцы парализовал чем-то. Если бы я не отвлекся на удар, я бы все равно не открыл ему проход. В моем организме много дублирующих систем. Только они не включаются автоматически. А я отвлекся и сам не заметил, что что-то не так. — Бывает, дружище, на будущее следи за этим субъектом в оба глаза. Я здорово подозреваю, что он теперь никуда не денется. Тиана не даст. Но доверие у меня к нему не на грош. Так что смотри, чтоб каких-нибудь пакостей не устроил. Лезет везде скотина пронырливая. — У меня не два глаза, Герман. — Снисходительно напомнил Кусто. — А много. И я могу вырастить еще сколько захочу. Подожди, а почему ты думаешь, что Алвин с нами надолго? Ну вот есть у меня такое подозрение, — уклончиво ответил Герман. Подробно объяснять, что Тиана влюбилась в нанимателя, он не собирался. Это все-таки личное дело девчонки, а сплетником Лежнев себя не считал и становиться не собирался. Да и просто обсуждать эту тему было неприятно. Герман. «А что такое низкородное быдло?» «Что ж ты внимательный такой?» — мысленно возмутился парень. «Станнер, он не заметил?» «А чего там болтал этот урод? За здрасте!» «Это тавтология. Масло масляное. Быдло — это человек, занимающий низкое социальное положение, тупой и неотесанный. А низкородный, как ты можешь догадаться, тоже человек, занимающий низкое социальное положение. А почему Алвин тебя так назвал? Блин, дружище, мы можем сменить тему, а? Возмутился Герман. У меня как-то нет настроения сейчас об этом рассуждать. Алвин меня так назвал, потому что считает, что он выше меня по социальному положению. И про социальное положение я тебе как-нибудь потом расскажу, в свободное время, хорошо? «Я хорошо знаю, что такое социальное положение», — гордо ответил тихоход. «Социальное положение — это ниша, которую занимает индивид в обществе в зависимости от приносимой им пользы. У нас с Тианой, например, очень достойный социальный уровень, 22-й». «Прикольно!» — удивился Герман. «А какой самый высокий?» «Первый, но таких совсем немного у кинаров». «А самый низкий?» 24-й, так что мы с Тианой молодцы». «Это да! Я аж офигел!» — фыркнул Герман. «Не хотелось расстраивать приятеля, он-то действительно считал, что 22-й — это прям хороший уровень. Особенно по сравнению с 23-м и уж тем более 24-м». Повреждение тем временем полностью покрылось пеной, и Герман неохотно спустился на землю. Гадский Алвин выбрал крайне паршивое место для посадки, чуть ли не самый центр материка. Что он тут собирался искать, Лежнев не знал, но полагал, что это должно быть что-то ценное. Потому что добровольно любоваться местными видами мог бы только горячий поклонник постапокалиптических пейзажей. Совсем неподалеку чадил черным дымом вулкан. По равнине, пустой и потрескавшейся от жара и сухости, то и дело проносился глухой рокот. Порывы ветра носили туда-сюда клубы песка вперемешку с пеплом. Повсюду разбросаны валуны разных размеров. Возможно, когда-то они и были частью строений, но если и так, то было это очень давно. Унылая, навевающая тоску и подспудную тревогу панорама. Ни капли воды, ни одной зеленой травинки. Алвин бродил вокруг Ликса в компании с разведчицей. Бодрый и полностью здоровый, за прозрачным забралом было прекрасно видно, что все следы воспитательной деятельности Германа на лице уже исчезли. Видимо, пока парень латал тихохода, Тиана уложила своего драгоценного соплеменника в капсулу. Атлант, кроме того, что осматривался, что-то старательно пеленговал каким-то прибором. По всей видимости, приземлились они в заданном районе, но не точно там, где это требовалось. Герман с тоской подумал, что сейчас ему предстоит еще долгая прогулка в неприятной компании. Подходить Лежнев не собирался. Но прошмыгнуть мимо незамеченным не удалось. На него обратили внимание и подозвали ближе. «Герман, нам нужно найти точное место и добраться до еще одного бункера», — сообщила Тиана. «Скорее всего, понадобится лопата». Лежнев молча развернулся и потопал за лопатой. Кто будет копать, он уже тоже догадался. Тупая рабочая сила, кто же еще? А белотемные господин и госпожа пока будут вести умные беседы и строить друг другу глазки. Ладно, на этот рейс ты подписался. Уйти сейчас некрасиво. Да и что уж там, некуда. Мелькала ведь мысль, да что уж теперь. Кто мог предположить, что так повернется? Идти пришлось не так уж далеко. Кусто приземлился довольно точно. Присмотревшись, Герман смог разглядеть какие-то следы разрушенных строений. Впрочем, с тем же успехом он мог и ошибаться. Настолько эфемерны они были. Вроде бы вот здесь было что-то вроде фундамента. А может, это потеки лавы так застыли, кто знает. Но, судя по уверенности, с которой Алвин вертелся вокруг пятачка с навалами битого камня, что-то здесь все-таки было. Наниматель повернулся к Тиане и явно что-то сказал. На отдельном канале делиться своими великолепными мыслями с презренным варваром он не собирался. Тиана ответила, а потом из динамиков шлема раздалось. «Герман, ты не мог бы попробовать копать, где он укажет? А мы с Алвином сходим за дополнительным оборудованием». «Где?» — односложно спросил Герман. «Ему показали. Он принялся копать». Лежнев в упор не понимал, зачем вообще этим занимается. Куда он точно не нанимался, так это в прислугу. А его сейчас заставляют именно прислуживать. «Терпи», — говорил себе парень вслух, отключив связь, конечно. «Терпи и, главное, молчи». Ты уже все сказал, тебе уже все сказали, так и не стоит зря сотрясать воздух. Нет, ну какие сволочи, а? И Тиана, вот казалось бы, такая приятная девочка. А стоило влюбиться в козла, и сама стала такая же. К чертям все! Изображать экскаватор пришлось довольно долго, притом одной лопаты было явно маловато. В этой местности полезней был бы заступ. В другой раз Герман бы проявил инициативу и изобразил бы что-нибудь такое. Может, еще и изобретением лебедки занялся, чтобы вытаскивать особо крупные валуны. Но объяснять что-то господам было отвратительно. Так что Лежнев предпочел промучиться лишние несколько часов. Благо, тяжелый физический труд неплохо отвлекал от не менее тяжелых мыслей. Спустя какое-то время на забрале высветился сигнал вызова. Устало вздохнув, Лежнев выпрямился. Последний час он расчищал широкую площадку. На дне довольно глубокой метров двух ямы. Уже были заметны очертания люка или просто крышки. В общем, это был проход в очередной бункер. Неохотно включил связь, и сразу же в шлеме зазвучал недовольный голос Тианы. «Герман, ты зачем связь отключал? Я уже 20 минут пытаюсь до тебя достучаться. Что-то случилось?» «Все в порядке. Прошу прощения, что отключил связь», — ответил парень. «А зачем отключал?» — не отставала девушка. «Хотел побыть в тишине». На той стороне озадаченно замолчали. «Пожалуйста, не отключай, пока мы находимся на планете». «Хорошо, не буду», — прервал разведчицу Герман. Меньше всего ему сейчас хотелось выслушивать нотации. «Для чего нужно было со мной связываться?» «Я хотела сказать, что наш пассажир уже идет к тебе. Только я с вами не пойду, хорошо? Вы ведь не будете ссориться без меня?» «Не будем», — ровно ответил парень, в душе удивляясь, как это она решилась оставить своего драгоценного одного с таким жестоким убийцей, как он, Герман. Алвин появился минут через 10. Лежнев как раз успел немного передохнуть. Наниматель спустился на дно ямы, осмотрел вход и, протянув вибромеч рукоятью вперед, коротко велел: «Вскрывай». Лежнев, пожав плечами, принялся вскрывать, не обращая внимания на то, как Алвин шустро лезет наверх. Впрочем, к тому времени, как Герман справился с люком, наниматель уже был снова внизу вместе со здоровенным ящиком, одним из тех, которые Герман совсем недавно таскал. Из ящика появилось нечто деревянно-металлическое, поблескивающее десятком других то ли глазок, то ли датчиков о 10 ногах. Что это? Живое существо или робот, Лежнев не разобрал. Потому что многоножка пару секунд помигала лампочками и шустро стекла в открытый проем. Вот как надо инопланетные нычки исследовать, с завистью подумал Герман. Алвин развернул экран, минут 10 в него пялился. По всей видимости, многоножка на этот монитор передавала то, что видела. Затем атлант скривился, немного постучал по клавиатуре, и еще через пару минут многоножка снова появилась из люка. Наниматель вытянул из планшета, наверное, тоненькую невесомую ниточку, почти паутинку, и подцепил ее к многоножке, после чего снова отправил ее в подземелье. «Ага», — сообразил Герман. «У них тоже связь этим странным материалом бьется. Приходится по проводам передавать». Провод, несмотря на тонкость и невесомость, по всей видимости, был довольно прочным. И длина его тоже внушала уважение. Впрочем, чего удивительного при такой-то толщине? В свернутом состоянии такой проводок все равно будет занимать ничтожный объем. На этот раз исследование подземелья прошло без сложностей. Результатами осмотра Алвин удовлетворился. «Спускайся вниз, человек», — велел наниматель. Герман послушался, трос у него был с собой. Да и любопытно посмотреть, что так понадобилось атлантам на этой богом забытой планете. Шахта ничем не отличалась от уже виденной. Тот же материал, те же выемки для лап, которые вполне можно использовать в качестве лестницы. Правда, в этот раз незачем. Герман спускается один, его вес трос выдержит. Дожидаться напарника не стал. Отправился по слегка наклонному кривому коридору дальше. Впрочем, Алвин его скоро догнал. И в первый зал они вышли вместе. Это подземелье явно превышало своими размерами тот бункер на острове. И сам зал значительно просторнее. И проходов ответвлений в нем было больше, только Атланту. Большая часть проходов была неинтересна. По всей вероятности, многоножка уже изучила подземелье. И теперь наниматель знал, куда нужно идти. Герман послушно шел следом. Пробираться по переходу было по-прежнему неудобно, но минут через 20 они вышли в еще один зал. На этот раз не сквозной. Чем-то это помещение неуловимо напоминало Герману библиотеку или архив. Только вместо книг на стеллажах были уложены паутинные клубочки. Много, очень много клубочков. Часть обычные, белые, другие отсвечивали металлом, и диаметр нити был ощутимо больше. Спустя несколько секунд до Германа дошло. Да ведь это и есть архив или библиотека. Эти белые клубочки, скорее всего, обычные книги. Узелковое письмо, как у индейцев майя. А те, похожие на тонкую струну, скорее всего, аналог магнитных лент. Или еще какой-то вариант записи изображения или звука. С ума сойти. Вот уж действительно большой куш. Это вам не десяток разных видов непонятных хреновин. Это целая сокровищница. Нужно только это все расшифровать, хотя, скорее всего, с этим тоже проблем не будет. Если уж у атлантов есть координаты архива, значит, и с чтением клубочков какие-то наметки имеются. Как минимум. А может, письменность паучков в Содружестве давно расшифрована. А дальше снова началась физическая работа. У Алвина с собой оказалось достаточно компактно сложных емкостей, в которые они складывали книги. Судя по всему, клубочки не боялись ни времени, ни физического воздействия, потому что складывали их очень компактно. Уминали в ящики, не жалея, совершенно не опасаясь порвать или перепутать нити. Несмотря на старания, коробок набралось изрядно, около сотни. Алвин выбрался наверх. Герман цеплял коробки к тросу, моторчик вытягивал коробки. Вроде бы несложная операция. Но коробок было много, каждый подъем занимал с полминуты. Так что Герман изрядно задолбался от монотонных действий. «Все, цепляйся ты теперь», — раздалось в наушниках скафандра. Герман хотел послушно уцепить скафандр за трос, но в последний момент передумал. Все конечности затекли от однообразных движений, так что Лежнев решил подниматься своим ходом по стенке шахты. «Может, зря я так вызверился на этого Алвина», — подумал парень. «Ну да. Он по умолчанию не может мне нравиться. Но я как-то ожидал чего-то более паршивого от этой совместной работки». Как раз в этот момент парень пальцами наткнулся на какую-то явно инородную выпуклость. Пригляделся. К стене шахты прилеплено что-то полукруглое и явно металлическое. Отковырять не получилось, хотя эта штука явно недавно здесь появилась. Герман ведь тщательно осматривал стены во время спуска. Одну он еще мог как-то пропустить, но сейчас... Глянув наверх, парень в инфракрасной подсветке шлема видел таких выпуклостей еще несколько. Получается, это Алвин оставил? А зачем? Ответ себя ждать не заставил. «Ой, забыл сказать», — раздалось в динамиках шлема. «Стены шахты заминированы. Ты там поосторожней». Лежнев себя дураком никогда не считал. Но честно признавался себе, соображает он порой медленно. В данной ситуации осознал, что происходит, парень тоже только после того, как начал действовать. Руки сами разжались, и Герман полетел вниз. Не так уж высоко он успел подняться, всего 6 метров. К тому же скафандр воистину спасительная штука. При падении он затвердел в тех местах, где это необходимо, и спружинил там, где это нужно. И все равно дух вышибло. Герман пополз, отталкиваясь локтями от неровного бугристого пола. только бы успеть. Парень все еще не осознал в полной мере, до чего нужно успеть. И в этот момент раздался гром, а глаза резанула вспышка. Из шахты он все-таки успел выползти, однако взрыв был так силен, что Лежнева, даже несмотря на то, что он лежал, приподняла над полом и швырнула дальше по проходу. Когда все успокоилось, а перед глазами прояснилось, Герман первым делом грязно выругался. Зря вызверился, как же. Правда, материться он быстро прекратил. Посчитал неконструктивным тратить время на бессмысленную ругань. Скафандр показывал, что критических повреждений он не получил. Фактически все ограничилось легким сотрясением мозга. Теперь следовало оценить, насколько плоха ситуация, в которой он оказался. Завал получился шикарный. Даже подойти близко к шахте было невозможно. Грунт и камни вперемешку с обломками покрытия шахты перегораживали коридор почти до потолка. Причем держались не слишком надежно. Из-за того, что кишка прохода шла немного под уклон от шахты, вся многотонная масса земли и камней вот-вот могла сползти еще ниже. Даже находиться рядом с ней было страшно, не то что пытаться разобрать завал. Герман поспешно отошел подальше. Нужно было решать, что делать. Пробираться через завал не только опасно, но и бесполезно. Там сейчас копать не перекопать. На годы работы хватит. Можно подождать, когда Тиана с Кусто узнают о случившемся и начнут его откапывать. Вот только парень уже не был уверен, что свободный разведчик Тиана Дисонре не знала о том, что должно произойти еще до того, как случился взрыв. Почему она не пошла с ним исследовать подземелье? На нее это не похоже. В прошлый раз ведь очень интересовалась, а тут как отрезала. И никаких объяснений, почему ей больше не интересно. Нет, скорее всего, это бред. Не могла она так быстро измениться, даже если предположить, что все ее дружеское расположение было просто игрой, за которой на самом деле пряталось презрение. Черт, как неприятно так думать. Но, дружище, вспомни милую Леночку. Тоже ведь был уверен, что она тебя любит. Признайся, в женщинах ты разбираешься, как свинья в апельсинах. Так вот, даже если предположение окажется верным, она слишком добрая девочка, чтобы вот так хладнокровно тебя убивать. Высадить где-нибудь в обитаемых мирах? Да, скорее всего, но не так. И тем не менее полагаться на доброту Тианы Герман посчитал неконструктивным. Скорее всего, его будут искать. Скорее всего, с помощью Ликса рано или поздно разберут завал. Но сидеть, сложа руки, Лежнев не собирался. Благо, меч у него Алвин так и не забрал. То ли поленился, то ли забыл, то ли не считал важным. Главное, верный вибромеч у него с собой на самодельной перевязи, которую Герман сделал и для нового скафандра. Значит, сдаваться рано.